Более того, покойный Поль Пелио недавно обнаружил подобное же свидетельство в китайских документах. Если мы принимаем, что Чингисхану было 60 во время его смерти в 1227 году, то мы должны принять 1167 год за год его рождения. Этот год вновь год свиньи и столь же допустим, как 1155. Если 1167 принимается за год рождения Темучина, то это означает, что в 1219 в начале туркестанской кампании Чингисхану было 52 года, а не 64, как полагали вплоть до недавнего времени. Напряженная активность Чингиса в этой кампании, длившаяся несколько лет и полной трудностей, скорее по силам 50-летнему человеку, нежели более старому мужчине. Более того, если исходить из предположения, что он родился в 1155-м, то в жизни Чингисхана остается пробел, начиная от времени заключения его брака почти до 1200 года, который нельзя заполнить, исходя из повествования тайной истории. Когда Темучину было 9 лет, Ясуге решил начать переговоры о его помолвке, лишая сына возможности в должное время умыкнуть невесту, как сделал некогда он сам. С этой целью сын и отец направились в путешествие к родным Уэлун, принадлежавшим к племени алконоутов. На своем пути они встретили Даи Сицена, рыцаря племени Унгерат, ветвью которой были алконоуты. Оказалось, что у него есть дочь по имени Борте, ребенок, уже славившийся своей красотой. Отцы симпатизировали друг другу, также относились и к детям, поэтому соглашение вскоре было заключено. Мальчик Темучин, будущий зять Даи Сицена, должен был остаться, согласно древнему монгольскому обычаю, в его лагере. Довольный этим соглашением, Ясугей Богатур отправился домой один. На пути он был приглашен группой веселившихся татар посетить их пир. Отказ противоречил бы степному этикету, и Ясугей присоединился к их кутежу, несмотря на традиционную кровную вражду между его родом и татарами. Продолжив после этого путь домой, он почувствовал себя плохо и понял, что коварные татары подмешали яд в его напиток. Он умер несколько дней спустя после своего возвращения, около 1177 года, если принять, что Темучин родился в 1167 году. Следуя наказу, данному Ясугеем перед смертью, Мунлик, которого он назначил опекуном своей семьи, вызвал Темучина домой. Мать мальчика, Уэлун, была храброй женщиной и попыталась удержать род под своей властью, но эта задача оказалась непосильной, поскольку родичи ее мужа не согласились принять ее руководящую роль. Через некоторое время все родичи и вассалы Ясугея, включая клан тайджиутов, покинули лагерь Уэлун, уведя большинство ее скота. Даже Мунлик покинул ее. Уэлун осталась без всякой помощи с 5 детьми, 3 сына, кроме старшего, Темучина, и дочь. С другой женой своего мужа, с ее детьми и малым количеством служанок. Годы трудностей и обездоленности начались для семьи Ясугея, но дух Уэлун не был сломлен. Ей стоило огромного труда научить Темучина всему, что касалось славного прошлого его рода. Мальчик жадно слушал и запоминал все древние предания. Однако невзгоды семьи не завершились на этом. На их лагерь напали тайджиуты, их бывшие союзники. Темучин был взят в плен, но ему удалось бежать. Он считал, что с помощью небесных сил. Прошло несколько лет, мальчик быстро мужал и становился сильным воином. Когда какие-то неизвестные люди украли 8 из 9 коней семьи, Тимучин поехал за ними